Зинаида Гиппиус. Дождичек. О, веселый дождь осенний, вечный, завтра и вчера. Все беспечнее, совершеннее однозвучная игра. Тучный, грязный и слезливый оседают небеса. Веселые, шепотливые, дождевые голоса. Огниенье, разложенье, все твердят, не устают. О всеобщем разрушении, умирании поют. О болезни одинокой, о позоре и скорбях. Жизни нашей темноокой, где один властитель страх. И пророчеством внимая, тупо медленно живу. Равнодушно ожидая их свершения наяву. Помню, было слово «крылья» или «режу», все равно. Без борьбы и без усилия опускаюсь.